Глава первая. Я смотрел на то, как платформу с Ваней подняли наверх, и он благополучно добрался до своей команды. Сейчас бы выдохнуть и пойти к нему на встречу с поздравлениями, ведь они прошли это испытание и допущены до следующих этапов. Но я не мог этого сделать. Внутри меня что-то происходило, будто мана взбесилась и принялась метаться по телу, наполняя энергией отдельные его части. Но особо сильно меня беспокоили руки. По венам разливался жгучий жар, а в центре ладоней появились ярко-красные пульсирующие пятна. «Эй, Филатов, ты чего?» Ко мне подошел хранитель библиотеки. Он выглядел обеспокоенным и заглядывал мне в глаза, будто пытался понять, слышу я его или нет. «Со мной все хорошо», — вымученно улыбнувшись, ответил я. Хотя это было не так. «Горгоново безумие, что со мной творится? Почему взбунтовалась энергия?» «А выглядишь ты неважно!» Он взял меня под руку и отвел в сторону, а в это время толпа хлынула из зала. Я сделал несколько шагов и прислонился к стене, чувствуя, как буйство внутри меня понемногу утихает. «У тебя где-то болит?» — продолжал допытываться он. «Ты же весь взмок. Может, жар?» Он приложил ладонь к моему лбу. «Нет, жара нет, но вид у тебя болезненный. Если хочешь, могу отвезти к лекарям». «Нет, не надо, со мной все хорошо». Я выдохнул, ведь руки больше не горели, а мана уже успокоилась. «Ну, смотри». Он все еще с сомнением смотрел на меня. «Я бы на твоем месте пошел домой и отлежался. Со здоровьем шутки плохи». «Спасибо за совет, именно так и сделаю». В это время к нам подошел Ваня. Хранитель еще раз сказал, что мне надо показаться лекарю, и ушел. «Зачем тебе к лекарю?» Напрягся друг, который до этого съел, как утреннее солнце. «А, ерунда», — отмахнулся я. «Говорит, что у меня вид болезненный». «Вообще-то он прав. Ты бледный, а виски мокрые. Жара нет?» Он тоже приложил ладонь к моему лбу. «Что это за практика такая? Можно подумать, что они таким образом могут определить мою температуру». «Со мной все хорошо», — отодвинулся от него. «Поедем отмечать твою победу». «Конечно!» Расплылся он в улыбке. «А ты видел, как я чуть не грохнулся на пол? Я даже сгруппировался, чтобы при падении не переломать ноги. А мои молодцы успели вовремя подхватить». «Да, видел. Даже успел испугаться за тебя». И тут я вспомнил, что этот необычный приступ случился со мной как раз, когда Ваня полетел вниз вместе с платформой. «Но что же это такое? Раньше подобного никогда не было, хотя я не раз бывал в стрессовой ситуации. Странные дела творятся». К нам подошла Лена и похвасталась, что ее команда тоже прошла на следующий этап, ведь они поразили своих птиц задолго до того, как закончилось выделенное время. «Я даже знаю, что значат ваши птицы», — прошептал Ваня, когда мы вышли из полигона и двинулись в сторону Академии. «И что же?» — приподняла бровь Лена. «Будете перехватывать вражеские снаряды на границе. Для этого и нужна ловкость и прицельность удара по маленьким объектам. Мы тоже упражнялись в подобном испытании, но нам оно не попалось». «Ясно», — кивнула она. И от хорошего настроения не осталось и следа. Она прижалась ко мне и затихла. Мысли о надвигающемся противостоянии пугали. Я тоже никак не мог переключиться с обдумывания того, что со мной случилось. Что это за реакция организма? И главное, на что среагировало мое тело? Я посмотрел на свою ладонь, краснота почти прошла. Осталось лишь пятнышко в самом центре. Как только со мной это случилось, я первым делом обследовал свой организм. Вдруг в меня попал ядовитый эфир или еще что-нибудь чужеродное. Но нет, я был совершенно здоров. Единственное, что было не в порядке, это моя магическая энергия. Ваня предложил поехать с ним и его командой в один ресторан, где они забронировали несколько столов и заказали деликатесов. Но Лена отказалась и попросила отвезти ее домой. Да и у меня особого желания не было. Тем более хотел съездить в лечебницу и навестить Ярослава. Первым делом отвез Лену. Сергей, ее отец, был дома, поэтому я не мог отказаться от приглашения на ужин. «Как дела на границе?» — спросил я, когда мы приступили к запеченным цыплятам с овощным гарниром. «Пока спокойно, но мы наготове. Никогда не знаешь, когда грянет, поэтому бдим», — ответил он. «И что примечательно, нарушителей на границе теперь нет. За последний месяц не поймали ни один караван, ни одного перебежчика. Может, знают, что мы усилили охрану и не рискуют. А может, опасаются, что попадут под горячую руку своих же, когда те нагрянутся своими пушками. Что вообще говорят? Что император планирует?» Продолжал допытываться я. «Никто не знает, пока все держит в секрете. Но, как говорит один мой знакомый из военного министерства, заказы на оружие и продовольствие увеличили. Сейчас умные люди хорошо наживутся». «На чем?» — заинтересовалась графиня Орлова. «На всем. Армии нужна одежда, еда, лекарства и военное снаряжение». «А как получить заказ на лекарства? Теперь уж пришла моя очередь навострить уши». «Нужно подать заявку. Перечислить все, что вы можете предложить и в каком количестве. Правда, я думаю, что у них уже все налажено. Всегда есть тот, кто принимает решение, и тот, кто спонсирует это решение». «Ага, намекает на взяточничество. Но ничего, у меня тоже есть связи. Хотя, можно ли считать связями самого императора? Да и что такого? После того, как я два раза спас ему жизнь, думаю, он не откажется принять меня и выполнить просьбу. Кстати, вознаграждение я так и не получил, если не считать те часы. Он либо забыл о моих заслугах, что вряд ли, либо ждет подходящего случая». «Слава Савельев, то есть Владислав Андреевич», — быстро исправился он. «Сказал, что по областям тоже большие заказы пошли. Еле успевают добывать. По два рейда в день делают». «Что конкретно у них заказывают?» «Все. Шкуры, мясо, лечебные моноросы. Производство мощности увеличивают, поэтому сырье закупают». «Почему они так реагируют, если, как ты говоришь, пока ничего не известно?» — задала резонный вопрос Лена. «Наверняка ничего не известно. И официальных заявлений нет. Но разговоры-то ходят. Все понимают, если султан добровольно не выдаст предателя Бориса, то император заберет его силой, а заодно накажет османов за пособничество. Ведь до сих пор от Османской империи нет никаких объяснений или извинений. Да и не дождемся мы извинений. И султан Мехмед никогда добрососедством не отличался. Чего только не было за время его правления на границе». «Расскажи», — оживилась Лена. В ее глазах вспыхнули огоньки азарта. «А вот это не могу. Государственная тайна», — улыбнулся он дочери. После ужина я поблагодарил Орловых и поспешил к выходу. «У меня сегодня еще уйма дел, которые я хотел успеть. Ведь завтра испытание аптекарей, и неизвестно, сколько времени оно займет». Когда выехал от дома Орловых и направился в сторону лечебницы, позвонил Коган. «Господин Саша, мне кажется, будет правильно, если я вас оповещу», — послышался его голос. «В чем дело? Что ты с Ярославом?» — насторожился я, прижимая плечом телефон к уху и ловко лавируя между машинами. Нога будто сама давила на газ, чтобы быстрее добраться до лечебницы. «Нет-нет, не извольте беспокоиться, с ним все хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Зрение полностью восстановилось, поэтому мы его выписали». Я с облегчением выдохнул. С этого надо было начинать. «Понял, я скоро буду, пусть дождется меня». «Хорошо, я передам». Ярослав сидел в фойе лечебницы и с улыбкой на лице пролистывал журнал с засаленными страницами. «Ну, как ты?» Я подошел к нему и опустился на соседнее сиденье. «Все хорошо, я вижу!» — радостно воскликнул он. «Какое же это счастье!» Он обвел взглядом помещение, людей и рассмотрел цветы на подоконнике. «Эта встряска пошла мне на пользу. Я не ценил то, что имел. Теперь мне страшно представить, что я могу чего-то лишиться. Это радует. Поехали, отвезу тебя в гостиницу». Тут мне пришло в голову, что я вообще не учитываю его желаний. «А может, ты хочешь вернуться в Казань?» «Нет, не хочу», — быстро ответил он и даже как-то поник. «Там меня ждет лишь прежняя жизнь, а я хочу начать новую. Первым делом помогу вам найти этого...» Он плотно сжал губы, будто хотел сдержать какое-то слово. Затем выдохнул и продолжил. «Артефактора, а потом подыщу работу, чтобы не сидеть на вашей шее. Мне здесь понравилось, хочу жить в этом прекрасном городе». «Хорошо. А насчет Грачева? Я пойму, если ты больше не захочешь искать его, он опасен». «Да ты и сам уже в этом убедился. Хорошо, что ловушкой была чернильная сфера. А могло бы быть все гораздо хуже». «Я его не боюсь», — решительно заявил он и даже выпрямился и расправил плечи. «Наоборот, теперь я еще сильнее хочу его найти». «У тебя уже есть задумки, как это можно сделать?» — заинтересовался я. Мне понравился его настрой. Пожалуй, то, что с ним произошло, пошло только на пользу. Он не только ощутил радость жизни, будучи здоровым человеком, но и сам загорелся. У него появилась цель. «Да, я снова использую мой компас. Он приведет меня к его следу, а потом...» «А потом ты позвонишь мне и больше не лезешь, куда тебя не просят», — строго оборвал его я. «Я тебе запретил подходить к дому, а ты не послушался. Если бы Грачев был там, то тебя бы уже не было в живых». Ярослав сдержанно кивнул и опустил взгляд, став походить на ребенка, которого поругали за плохое поведение. «Ничего, пусть привыкает, если хочет дальше работать на меня. Я своеволия и неповиновения не допущу». Я подвез Ярослава до гостиницы и вместе с ним поднялся в его номер. Мне нужна была вещь артефактора, чтобы закончить зелье «Призрачный охотник». «Тебе что-нибудь из этого пригодится?» — спросил я и кивнул на две записки и кусок медного артефакта. «Да, оставьте мне один лист. Мне придется перенастроить компас. Покажи мне его», — заинтересовался я. Ярослав вытащил из выдвижного ящика деревянной тумбочки тот самый компас с кристаллом и рунами и положил на стол рядом с включенным светильником. Кристалл острым концом был направлен в сторону окна. Я чуть повернул компас, но стрелка осталась на месте. Тогда я переложил компас на тумбочку, но острие кристалла показывало в том же направлении. «То есть, если идти в ту сторону, то можно найти Грачева?» — воодушевился я. «Да, но кристалл указывает только направление, а не след». «Какая разница? Я ведь могу пойти по нему, следуя указаниям, пока он не повернется в другую сторону. Это будет значить, что я прошел мимо Грачева, и он где-то рядом». «Так не получится», — покачал головой Ярослав. «Компас не реагирует так быстро. Он поймал Грачева и завис. Он не будет реагировать на каждое его движение. Даже если он сейчас сюда зайдет, компас все равно будет указывать на окно. Поэтому он показал на тот дом, в котором Грачева уже нет. Мне нужно заново чертить руны». «Ясно», — разочарованно выдохнул я. «А откуда ты все это знаешь?» «Тайган объясняет». Он мягко улыбнулся, будто вспомнил о родном и дорогом сердцу человеке. «Как он это делает? Является к тебе?» «Он приходил во сне, но, как я уже говорил, однажды он обратился ко мне наяву». «Ты не испугался? Дух все-таки?» — уточнил я, зная, с каким страхом простолюдины относятся к призракам. «Нет, ведь он мой дед». Ярослав снова улыбнулся. «Понимаю, даже мне иногда хочется услышать голос своих родных, снова увидеть их». Я забрал одну записку и кусок артефакта и поехал к особняку. Там в лаборатории лежала моя заготовка для зелья «Призрачный охотник», которое должно достать Грачева, где бы он ни был. Сначала не хотел заходить домой и сразу пойти в лабораторию, но Лида увидела меня из окна и радостно помахала рукой. Ну как теперь не зайти, не поздороваться? «Саша, сынок, ты не хочешь вернуться домой?» — с надеждой спросила Лида, обнимая меня. «Я даже не знаю, как ты живешь, чем питаешься, как одеваешься». «И не надо тебе такое знать!» — вмешался дед, появившись на лестнице со второго этажа. «Он уже мужчина, а не ребенок. Сам совсем разберется. Ты чему могла, научила, а дальше жизнь научит». Он спустился и протянул мне руку. «Как жизнь?» «Нормально», — ответил и пожал его сухую ладонь. «Вот и хорошо. Меня такой ответ устраивает». Усмехнулся он и обратился к Лиде. «Нам бы чаю горячего с чем-нибудь сытным». «Мясной рулет есть. Семгу слабосоленую привезли. Вчерашние булки с маком», — принялась перечислять она. «Пусть все принесут», — махнул рукой дед. Мы с ним прошли в просторную столовую с длинным столом и с сервантом с красивой посудой. «Ты по делу или как?» — понизив голос, спросил он. «По делу». «Так и знал. Тебя сейчас к нам даже пряником не заманишь», — усмехнулся он. «Что за дела?» «Хочу наказать одного негодяя». Не стал вдаваться в подробности, ведь в это самое время служанки принялись накрывать на стол. «Будь осторожен. Если помощь понадобится, всегда на меня можешь рассчитывать». «Спасибо, дед», — усмехнулся я и тут вспомнил о разговоре с Орловым. А что, если нам попытаться получить имперский заказ на лекарства? Говорят, войска к войне готовятся, поэтому заказов много». «Хорошая идея!» — одобрил дед и даже сам оживился. «У нас пока одна лаборатория работает, но ведь мы можем и другие открыть. Лишь бы деньги были». Затем немного подумал и добавил. «Только хрен мы такой заказ получим. Там рука руку моет, нам не залезть». Старик недовольно скривил губы. «Ну, это мы еще посмотрим», — еле слышно ответил я. Нам принесли свежезаваренный ароматный чай и различные кушанья. Такое ощущение, что я сегодня целый день ем. Не успел выйти из-за стола, как снова за ним очутился. Позже к нам присоединился Дима, который приехал из лаборатории. Он выглядел уставшим, но довольным. «К Новому году все аптеки откроем, запаса достаточно», — сказал он и поблагодарил Лиду, которая налила ему чай. «Погоди аптеки открывать», — оборвал его дед. «Шурик предлагает попытаться взять имперский заказ на лекарство для армии. Что думаешь?» «Я только за», — воодушевился Дима. «Если понадобится, мы можем пока не снабжать наших вассалов, а...» «Да ничего у нас не получится! Еще один мечтатель на мою голову! Ты забыл, как у них во дворце все друг с другом повязаны? Кто больше тележку с деньгами подвезет, тот заказ и получит! Даже не мечтайте!» «Может, ты и прав», — вздохнул Дима. «Я же допил свой чай и пошел в лабораторию». Мне стало понятно, что получить имперский заказ — мое дело. Я должен приложить к этому руку, ведь остальные филатовы привыкли плыть по течению. Запершись, чтобы никто мне не мешал в самый ответственный момент, я выложил из кармана записку Грачева и медный кусок артефакта. Затем, приложив ладонь, активировал остатки эфира Грачева и заглушил наши с Ярославом, чтобы зелье не навредило нам. Теперь надо придумать, как помочь призрачному охотнику найти адресата. Если бы я смог раздобыть волос, то просто опустил бы его в колбу с зельем. Но как быть с листом бумаги и металлом? Я посмотрел на мутно-зеленое зелье с крошечными светящимися частицами. Оно двигалось как живое, образуя тени на стекле. Явно жаждало найти негодяя и наказать его. «Как же мне вас связать?» Задумчиво проговорил я, но вдруг мой взгляд упал на небольшую эмалированную тарелку. Я сложил на дно тарелки записку и кусок артефакта. Затем облил зельем. Оно зашипело, окутывая предметы. Подождав минут 10, перелил обратно в колбу, вышел из лаборатории и пошел вглубь сада. Теперь нужно вылить зелье на землю, чтобы оно сработало. Однако быстрее всего оно подействует, если попадет в огонь. Выбрав открытое место за кустами, откупорил пробирку персиды и влил буквально одну каплю. Пламя вспыхнуло. «А теперь твоя очередь», — проговорил я, тонкой струйкой выливая мутную зеленую жидкость прямо в огонь. «Найди Грачева и накажи его». Невидимые глазу эфирные частицы зелья поднялись в воздух и устремились к цели. «Держись, Грачев, тебе будет несладко».